Василий от долговременной болезни скончался 15 февраля 1602 под молитвою брата и великодушного раба, который, верно служив господину в чести, служил ему и в оковах с усердием нежного сына. Александр и Михайло Никитичи также недолго жили в темнице, быв жертвой горести или насильственной смерти, как пишут. Первого схоронили в Луди, второго — в 7 верстах от Чердыня, близ села Ныроба, вместе пустынном, где над могилой выросли 2 кедра. До ныне в церкви Ныробской хранятся Михайловы тяжкие оковы, и старцы еще рассказывают там о великодушном терпении, о чудесной силе и крепости сего мужа, о любви к нему всех жителей, коих дети приходили к его темнице играть на свирелях и сквозь отверстие землянки подавали узнику все лучшее, что имели для утоления голода и жажды. Любовь, за которую и гнали при Годунове и наградили в царствование Романовых милостивую обельную грамотую. Если верить летописцу, то Борис, велев удавить в монастыре князя Ивана Сицкого с женою, хотел уморить голодом и недужного Ивана Романова. Но бумаги приказные свидетельствуют, что последний имел весьма небедное содержание. Ежедневно 2 или 3 блюда – мясо, рыбу, белый хлеб, и что у пристава еще было 90, 450 нынешних серебряных рублей в казне для доставления ему нужного. Скоро участь опальных смягчилась от политики или царя, ибо народ жалел об них, или от ходатайства зятя Романовых, Крайчего Ивана Ивановича Годунова. В марте 1602 царь милостиво указал Ивану Романову, оставляя его под надзором, но уже без имени злодея, ехать в Уфу на службу, оттуда в Нижний Новгород и, наконец, в Москву, вместе с племянником, князем Иваном Черкасским. Сицких послал воеводствовать в города Низовские. Освободил ли Шестуновых и Репниных, неизвестно. А княгине Черкасской Марфе Никитишне, овдовевшей на Белоозере, велел жить с невесткою, сестрою и детьми Федора Никитича в отчине Романовых Юрьевского уезда в селе Клине, где, лишенный отца и матери, но, блюдомый провидением, дожил 7-летний отрок Михаил, грядущий венценосец России, до гибели Борисова племени. Царь хотел изъявить милости Филарету, позволил ему стоять в церкви на крылосе, взять к себе черница в келью для услуг и беседы, приказал всем довольствовать своего изменника, еще так называя сего мужа непорочного в совести, и для богомольцев отворить монастырь сийский, но не пускать их к опальному иноку. Приказал, наконец, в 1605 году посвятить Филарета в иеромонахи и в архимандриты, чтобы тем более удалить его от мира.